моему деду Жоржу Пейяну или Пти-Пер, свидетелю тех событий. Признательность. От души благодарю всех участников баталии, в результате которых появилась эта книга. Кевина и Ануку, занявших огневые позиции, своих родителей и брата за поддержку и подкрепление, Серафину, принцессу-воительницу, державшую мою оборону, Дженнифер Луитлен за внешние сношения, Говарда Морхейма, отразившего скандинавов, моего преданного редактора Франческу Ливерсидж, Джо Голдсорси с его тяжелой артиллерией по Трансуорлд, мою единомышленницу Луизу Пейдж, а также Кристофера за союзничество.